Отца, отца наместника, со всей во Христе братью, приветствую вас с нынешним днем праздника честнославного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, день усекновения его честные головы. Мы так и величание поем ему. Величаем, величаем тебя, крестителю Спасу в Иоанне, и почитаем все честные твои главы усекновения. Это день траурный, это день сугубого поста. Всем вам хорошо известно, что сегодня по уставу церкви только положено кушение постной пищи, приготовленной на постном масле, и из овощей, и употребление фруктов, как ради праздника. А так в этот бы день следовало бы еще гораздо строже, потому что история этого праздника сегодня заранее литургии, будет также за поздней, подробное поучение с уроками назидания, которые изложена будет подробная история всего происходившего в дни, когда возгоралась заря христианской веры. Это во времена земной жизни Спасителя нашего Иисуса Христа. И нет ни одного из святых, который был похвален при земной жизни Спасителя устами его пречестными и пречистыми, что нет пророка Божьего, как пророк Иоанн Предтеча. Поэтому, если уже он получил такую похвалу от самого Господа еще здесь, на земле, то какой еще сугубой похвалы он удостоен там, на небе? Он уже считается и первым учеником на грани Ветхого и Нового Завета. Он является и проповедником истины. Поэтому в этот день положено с 1769 года во время царствования императрицы Екатерины II, когда происходила ожесточенная война между Россией, шведами и поляками, то были немалые жертвы воинов, которые отдали свою жизнь за веру царя, отечества и церковь. И с того времени, почти уже 230 лет приближается к этой дате, когда из года в год именно в этот день возносится сугубая молитва о покаянии всех, отдавших свою жизнь, всем принесшим самую свою жертву, высшей жертвы, как положить жизнь свою за други своя, нет. Мы считаем уже особыми людьми, которые, вернувшись с поля брани, хотя бы с пошлыми тяжелыми ранениями, всякими повреждениями, и мы им воздаем эту честь за то, что и Господь, хотя после перенесенных ими таких ран во время сражений и во время брани, на поле брани, а особенно тем, которые уже сам там легли своими костьми. Поэтому сейчас, по окончании ранней литургии, будет совершаться панихида в наших богозданных пещерах. Не забывайте, когда вы вступаете на эту землю, что под там ногами, по которым вы проходите по этому усыпанному песку, там похоронено 7000 воинов. Это только у нас здесь, в этих пещерах. Не только всех тех перечисленных, которые там имеются, керамика, и упоминается, кто они и что они, а 7000 воинов. И поэтому, наверное, не смогли не обратить внимания, что сегодня, Когда возносилось молитва воинов, то возносилось именно из-за воинов тех, которые защищали нашу святую обитель, защищали нашу Псковскую и Печерскую землю, и которые отдали свою жизнь за ее спасение, за ее охрану, за сохранение чистоты и православия. Вот память их и будет сегодня ознаменованной в нашей святой обители. По окончании ранней литургии богозданных пещерах, а по окончании поздней литургии будет полная панихида, также упокоение в воинах. А по окончании панихиды будет совершен праздничный молебен пред иконою Иоанна Крестителя. Установила священноначалие Святой Русской Православной Церкви именно не в какой-либо, а в этот день, день воспоминания и усекновения главы Иоанна Предтечи за защиту правды и истины, именно приурочила особую сугубую память именно в этот день. Мы молимся еще так называемая Димитровская, это память великомученика Дмитрия, который твержу сам уже память великого князя Дмитрия Донского, который он установил. Теперь уже причислен сам к лику святых. Но это поминовение также остается, да, имеет такую специфическую свою особенность. А вот в этот сегодняшний день объединяется, сколько бы ни было этих войн, от самой первой и до последней Второй Отечественной войны, и последующих войн, которые будут обязываться для защиты опять того же самого. А чего именно? Веры, Отечества и Церкви. Вот мы этим отдаем свою память своих убогих, конечно, недостаточных молитвах, потому что что мы можем воздать им за то, что они положили свою жизнь и принесли себя в жертву. Шли ведь не так, по какому-то принуждению, а шли с непередаваемым внутренним таким энтузиазмом, таким подъемом духовным. Именно они шли защищать не что-либо, не только какие-то границы, установленные людьми между государствами, а шли защищать именно веру, Отечество, православие, Церковь. Вот это нам их завет, чтобы и мы в меру наших сил и возможностей также старались оставаться верными чадами Церкви Христовой и помнить не только в дни, установленные для поминовения, а и всегда молиться за и них, о упокоении их душ. Конечно, наша только память для Господа ценна, что мы не забыли чувство благодарности за принесенную ими самими самих себя в жертву во имя этой великой, даже величайшей цели, упомянутой мной уже вами сегодня не один раз. Но удостоил сам Господь их, если Он сказал, что нет большего среди пророков, то, наверное, и нет больше среди людей, живущих на земле, которые с таким внутренним сознанием своего долга отдают свою жизнь. Мы можем, пророка похвалил устами Господь, а мы должны этим почившим своими недостойными устами воздать им, что именно, что нет людей более достойных тех, которые приносят жертву не какие-то свои материальные блага, и какими другими видами пожертвований, а именно самый драгоценнейший дар своей жизни. Поэтому их Господь упокоит, а нас Господь сохранит и помилует живыми, мудрственными, мужественными, твердыми в исповедании Святой Православной Веры, Святой Русской Православной Церкви. Я не буду вам напоминать предыдущее воскресенье, минувшее воскресенье, да, отец на месте читал вам воззвание, составленное и предложено для прочтения всем во всех церквах церковного амвона, и там упоминалось именно о том, какое мы время с вами сейчас живем. Самоуспокоенность – это тоже опасное состояние. Когда человек самоуспокаивается и говорит, что как будто нет, надо быть вот уповающими на себя, на Бога, но в то же время и не забывать все, что происходит в наши дни перед нашими глазами, и совершается все, приобретает все больше и более широкие, больше и широкие размеры, и поэтому нам нужно сейчас вооружиться усиленной молитвой ко Господу, чтобы Господь сохранил именно все то, за что люди отдали свою жизнь в предшествующие века. Мы сейчас будем исчислять. Государство наше российское с 9 века существует. И с этого века уже сколько было войн. Их перечислять, и то потребуется немало времени. И во время каждой жертвы было число неимоверно велико. Даже теперь, сопоставляя две последние отечественные войны, первая 14-го года, а вторая, как бы цифра перестановка, сакраментальная, в 41-м году начавшаяся, причем апофеоз войны, то есть жертв, которые принесли за спасение отчизны и веры, и церкви, первую русскую и германскую войну 6 миллионов, а во вторую отечественную войну 106 миллионов, словно как будто кто-то прибавил сотенную единицу. 106 миллионов принесли себя в жертву за спасение и за наше дальнейшее странствие по этой земной доле, ведущей нас к жизни вечной. В чем и заключается весь смысл и цель нашего земного бытия. Итак, будем это помнить и будем просить, чтобы Господь оградил нас миром и любовью, чтобы не было именно таких неимоверных, неисчислимых жертв. Это ведь, собственно, это ведь не миллионы рублей, какие бы они ни были, даже, быть может, и из ценного металла, не говоря о бумажных, а это жизни людей 106 миллионов. И жертвы сейчас еще многие среди них живы. Господь продлевает их жизнь, они несут эти раны, которые постигли их на поле брани. А многие уже представились ко Господу. Это потому Господь продлевает их жизнь, чтобы нам напоминать, что эти люди живые, так называемые ветераны войны. Они есть у нас среди святой обители. И когда мы встречаемся с ними, мы невольно, нельзя не вспомнить, да, почему именно этот человек, да, Богом сохраненный, остался здесь на земле. Для того, чтобы напомнить нам, чтобы мы были более чувственными, чтобы мы были более благодарными и Богу, и тем людям, которые принесли в жертву за наше земное благополучие. Правда, это не абсолютное благополучие. Благополучие и вообще ничего абсолютного на земле никогда не было и быть не может. Хотя бы близко к чему-то, к этому. Вот будем просить, чтобы за молитву Иоанна Крестителя Господь всех, отдавших жизнь свою на поле сражения, удостоил именно тех же небесных благ, каких и он удостоен, и которого просим, чтобы он удостоил и всех нас. И так их Господь да упокоит, а нас Господь да сохранит и помилует. Именинников сегодняшнего дня поздравляют днем вашего тезаименитства. Причастников сегодняшнего дня поздравляю с принятием святых крестовых тайн, да послужат святые крестовы тайны телу на здравие и душе на спасение. Будьте здоровы и Богом хранимы. Слава Тебе!